Сила Санатана Госвами ки. Гаура Премананде. Это будет последнее место нашей сегодняшней парикрамы. Самадхи Санатана Госвами. Еще раз мне хотелось бы сказать об отречении здесь. Санатана Госвами является символом отрешенности. Рагхунатдас Госвами молится, обращаясь к нему, и говорит, что я не хотел отрекаться от этого мира. Я изо всех сил сопротивлялся этому. Но Санатана Госвами заставил меня пить горький нектар отречения. Отречение от этого мира может показаться горьким вначале, но на самом деле это самая сладкая вещь. Когда человек почувствует отрешенность, он сможет почувствовать внутреннее счастье, присущее каждой душе по своей природе. Материальные привязанности дают нам иллюзию счастья, иллюзию радости, иллюзию удовольствия. Но материальный мир таким образом устроен, что это счастье, радость, удовольствие очень быстро превращаются в свою противоположность. И жизнь человеческая протекает в этом бесконечном метании между двумя противоположностями. Иллюзии материального наслаждения и иллюзии материального страдания. Санатана Госвами учит, как обрести вечное счастье с помощью отрешенности. И Рагхунатдас Госвами прославляет его за это. Он заставил меня пить этот горький нектар отрешенности от материального мира. Причем, что очень важно понять, то, что отрешенность – это не свидетельство какого-то недостатка или изъяна в человеке. Часто люди отрекаются. Hare Krishna. Thank you very much. Where are you from? I'm not getting you, sir. Yeah, I'm speaking Russian. Where are you from? In fact, I'm from Vrindavan. From Vrindavan. We're all from Vrindavan. Nothing else than Vrindavan. Okay. Thank you. Hari Gaur Hari. Hari Gaur. Часто люди отрекаются от этого мира, уходят в монастырь, запираются, именно потому, что у них ничего не получилось в материальном мире. Все не удалось, карьера не удалась, жена ушла, и не остается ничего другого, как отречься. Но такому отречению грош цена. На самом деле, настоящее отречение – это отречение от полноты. И Санатана Госвами является примером такого отречения. У него было все. У него было больше, чем мы можем себе вообразить. Он был сыном брахмана из Карнатаки. В одном из писаний описывается 9 поколений его предков. В то время люди очень тщательно следили за своей генеалогией. Он происходил из самого знатного рода, из рода Сарасвата брахманов. Его прадед переселился из Карнатаки, поссорившись со своим братом на восток, и в конце концов они пришли в Бенгалию. Сарасват брахманы – это самая знатная каста во всей Индии. В свое время на берегах реки Сарасвати селились брахманы, а собственно оттуда пошла вся ведическая культура. Ведическая культура вся с берегов реки Сарасвати. И Сарасвата брахманы были хранителями ведической культуры испокон веков. Санатана Госвами происходил из этого самого знатного рода. Он был очень умный и очень ученый. Он учился в Навадвипе. Навадвипа в то время была университетским городом, где давали самое лучшее образование. Он получил самое лучшее образование у самых лучших пандитов. Более того, получив образование в шастрах у самых лучших пандитов, он отправился к мулам, и мулы научили его персидскому, научили его Корану, Помимо того, что он был знатоком ведических писаний, он был знатоком Корана. И свободно говорил по-персидски. Свободно говорил на арабском языке, на котором написан Коран. За буквально несколько месяцев он освоил персидский и арабский язык для того, чтобы общаться на языке культурных мусульман, для того, чтобы иметь возможность для карьеры. И более того, он был богатым. Он был красивым, он был молодым, он был умным, он был образованным, он был знатным. Он еще к тому же и был богатым. Хусейн Шах призвал его на свою службу. Причем не просто призвал, приказал ему служить ему, не оставив ему другого выбора. Он сказал, либо ты будешь служить у меня, либо я отрублю тебе голову, выбирай. Что тебе нравится больше? Санатан Госвами сказал, хорошо, буду служить у тебя. История с этим связана тоже очень интересная. В Рамакели, которая была тогда столицей Западной Бенгалии, бенгальского султаната, правил этот Набоб Хусейн Шах. И он был последним негодяем. Он был жестоким тираном. Он велел построить крепостную башню, высокую, с которой можно было видеть далеко и защищать свою столицу от нападений противников. И однажды, когда башня еще не была достроена, он решил проинспектировать, каким образом идет строительство. Его сопровождал архитектор, и архитектор провел его, показал, как устроена башня, все приемы, насколько она прочная, какая она высокая. До сих пор эта башня есть в Рамакели, на границе с Бангладеш, не так далеко от Майяпура. И Санатана Госвами жил в то время поблизости. Хусейн Шах инспектировал эту башню, ее строительство. С ним был архитектор, и он был очень доволен. Он сказал, когда мы закончим эту проверку, ты можешь попросить у меня благословений каких-то, любое желание твое я исполню. Архитектор так обрадовался. Он сказал, Ваше Величество, я старался, я сделал замечательную башню, но если вы мне прикажете, я сделаю еще лучше башню построю. В тот же миг Набоб Хусейн Шах разгневался, как не знаю кто. Он сказал, ты негодяй! Если ты мог построить башню лучше, почему ты не построил ее здесь? Поэтому я тебя сейчас же казню, сбросив с этой башни. Так. Это материальная жизнь. Минуту назад он был наверху счастья. Через мгновение ему говорят, мы тебя сейчас казним. Так. Тот заплакал, задрожал, стал просить прощения, но было поздно. Шах был неумолим. Он сказал, ну так как я пообещал тебе исполнить любое твое желание, я исполню любое твое желание, а потом сброшу тебя отсюда. И этот несчастный каменщик сказал, хорошо, ладно, если ты такой добрый, то назови эту башню моим именем. С тех пор эта башня так и называется, именем Пиру, как звали этого каменщика или архитектора. Его сбросили оттуда. Башня осталась недостроенной. И этот Набоб Хусейн Шах горевал от того, что его творение, монумент, который он должен был поставить, до сих пор осталось недостроенным, купола там не было. И однажды он пошел опять на эту башню, чтобы проверить, что происходит, увидел, что ничего не происходит, разозлился страшно и сказал своему министру, который сопровождал его, «Иди в Мораграм». И в этот момент его прервали, какой-то другой министр прибежал, его позвали во дворец. И этот министр, который его сопровождал, он побоялся спросить, зачем ему идти в Мораграм. Он отправился в Мораграм и стал ходить по Мораграму и думать, все, не сносить мне головы. Я в Мораграме, что мне тут делать, я не знаю. Приказ я выполнил, но Шах не договорил, что мне нужно здесь делать. Увидел Санатана Госвами. Он бродил по улице, увидел грустного мусульманина, спросил, что такой грустный? Тот ему рассказал всю историю. Ну да, очень просто. Мораграм, он славится тем, что тут очень хорошие каменщики. Он наверняка хотел тебя послать в Мораграм, чтобы ты привел бригаду каменщиков, чтобы они завершили эту башню. Он обрадовался страшно, прибежал к Хусейн Шаху и сказал: «Ваше приказание выполнено, Ваше Величество, каменщики из Мора Грама тут». Теперь Хусейн Шах, он помнил, что он не договорил свой приказ. Он говорит: «Ты никогда таким умным раньше не был. Никогда за тобой этого не водилось. Признавайся честно, кто тебе подсказал?» Какой-то браман там на улице мне подсказал. Найди этого брамана, если ты его сюда не приведешь, то головы тебе не сносить. Второй раз отправился в Мораграм, нашел Санатану Госвами, молил его прийти к Хусейн Шаху. И Хусейн Шах сказал: «Теперь у тебя есть один выбор. Либо я отрублю тебе голову, либо ты станешь моим премьер-министром». Санатану Госвами пришлось выбрать второе. И он стал главным советником Хусейн Шаха. И это было источником его горя. Потому что хотя он был богатым, знатным, хотя он находился на царской службе у самого могущественного правителя того времени, сердце его было не там. Сила Рупа Госвами, с которым его связывала удивительная любовь. На самом деле, любовь между этими двумя братьями поразительна. Он приходит в Бхагаватамрите в начале. Санатана Госвами говорит, что Чайтанья Махапрабху пришел сюда, и он привел вместе с собой из духовного мира своего дорогого спутника Рупу. А сила Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синду, кланяется Санатане Госвами как своему духовному учителю. Их связывали настоящие духовные узы, этих двух братьев. И сила Рупа Госвами рассказывает про Санатану Госвами. Что ты хотел сказать? Не помню. Так или иначе... сила Рупа Госвами сохранил эпизод из жизни Санатана Госвами. Если бы не он, мы бы никогда не узнали о нем. Что в юности, когда Санатана Госвами еще учился, ему приснился сон. И во сне браман, излучавший сияние, пришел к нему и протянул ему Шримад-Бхагаватам. И сказал: «Отныне ты должен изучать эту книгу каждый день». Когда он проснулся, он не мог поверить своему сну. А в тот же миг раздался стук в дверь. Открыл дверь и увидел на пороге того самого брамана, который он увидел во сне. И в руках у брамана был Шримад-Бхагаватам. С того самого дня Санатана Госвами каждый день читал Шримад-Бхагаватам. И когда в конце концов Чайтанья Махапрабху пришел в Рамакели, они узнали о том, что Чайтанья Махапрабху пришел на землю, то, что он начал Санкиртана, движение Санкиртана, и Рупа Санатана писали ему одно письмо за другим, одно письмо за другим, одно письмо за другим. Они умоляли его о возможности увидеть его, потому что они хотели прикоснуться к источнику духовной любви, самому Чайтанья Махапрабху. В конце концов, после многих-многих писем пришел ответ. И ответ этот содержал всего лишь один стих на санскрите, где было написано, что жена, у которой появился любовник, исполняет свои обязанности очень тщательно, чтобы никто, не дай Бог, не заподозрил ее в незаконной связи. Но при этом она мыслями все время устремляется к своему возлюбленному. И Санатана Госвами с Рупой Госвами поняли, что им нужно ждать. Они стали ждать. В конце концов, Чайтанья Махапрабху под предлогом того, что ему нужно идти во Вриндаван, пошел в прямо противоположном направлении. Находился в Пуре, и Вриндаван от Пури находится на северо-запад. Вместо этого Чайтанья Махапрабху сказал: «Я иду во Вриндаван», и пошел на восток. И никто не мог понять, почему он идет на восток. Вриндаван на северо-западе, он идет на восток. Каждый день он говорил своим спутникам, а их собралась огромная толпа. Вриндаван Дас Такур описывает в Чайтанье Бхагавате, что когда Чайтанья Махапрабху шел, то люди бросались на следы от его стоп и вырывали яму, чтобы посыпать песок. И Каждый шаг, который он делал, после него оставалась яма. Яма за ямой, за ямой, за ямой. Тысячи людей собрались, он шел, пел. И он шел на восток, и при этом говорит, я иду в Вриндаван. Пока наконец не пришел в Брамакели. В Брамакели Рупа и Санатана устроили маленький Вриндаван. У них было огромное поместье. Там они посадили деревья Кадамба, Тамал, вырыли Сьямакунду, Радакунду, построили храм Мадхамахана. И Чайтанья Махапрабху, когда он пришел в Брамакели, поздно ночью, скрываясь, чтобы никто их не узнал, Рупа и Санатана пришли к нему. Они держали в руках, в зубах пучки соломы. Это было символом их смирения. И припали к стопам Махапрабху и сказали, спаси нас. Махапрабху сказал, конечно, спасу. Более того, вас не нужно спасать. Вы мои вечные спутники. Я пришел сюда из духовного мира. Всегда были моими слугами. И сейчас вы вспомнили об этом. Иногда проходит какое-то время, прежде человек вспоминает, для чего он родился в этом мире. Я им обоим, Санатана Махапрабху сказал, что теперь вы можете бросить свою службу и прийти ко мне. Рупа Госвами быстро бросил свою службу, он был министром финансов. Так или иначе, на этот пост всегда есть желающие. И ему не составляло труда найти подходящую замену себе. Но когда Санатана Госвами обратился к Хусейн Шаху с такой же просьбой и сказал, ты должен освободить меня, то Хусейн Шах отказался. Иногда Санатана Госвами сказал, я болею. Он взял бюллетень. Он остался, заперся у себя дома, пригласил браманов и стал делать пурашчарию. В течение нескольких дней они читали Шримад-Бхагаватам. Хусейн Шах каждый день спрашивал, где Санатана Госвами, где мой советник, где мой министр. Ему говорили, он болеет, болеет, болеет, болеет. В конце концов он не выдержал, послал своего придворного лекаря, чтобы тот проверил. Тот пришел, увидел, сидит здоровый Санатана Госвами, вокруг него браманы, они изучают Шримад-Бхагаватам. Лекарь пришел, сказал, у него ничего нет. Тогда Хусейн Шах сам пришел к нему и сказал, ты симулянт. Ты притворяешься больным, чтобы не служить мне. Санатана Госвами сказал, нет, я не притворяюсь больным, я болен. У меня болезнь материального существования. Разве ты не знаешь, что любой, у кого есть материальное тело, болен здесь? Я болен. Посмотри на меня. Хусейн Шах не был удовлетворен таким ответом. Он сказал, либо ты завтра придешь на работу, либо я посажу тебя в тюрьму. Потому что я готовлю большой поход в Орису, и я собираюсь уничтожить храм Аджиганатха, Пури и все остальные храмы, а тебе тем временем нужно будет править моим царством. Санатана Госвами, когда тот ему рассказал о своих планах, стоит ли говорить, что его желание уволиться только усилилось. Он сказал, лучше ты посади меня в тюрьму. Шах посадил его в тюрьму, сам отправился в поход. А Санатана Госвами стал думать, как же ему вырваться. В конце концов он стал присматриваться к тюремщику. Видел, что тюремщик плутоват. Был хорошим психологом, хорошим дипломатом. Зазвал тюремщика и стал его прославлять. Стал говорить, ты такой духовный человек. Я никогда не видел другого такого духовного тюремщика. Ты так хорошо знаешь Коран. Давай я тебе заплачу 8 тысяч золотых монет, а ты меня отпустишь. У человека появилась некая задумчивость на лице. Он сказал, что мне твои 8 тысяч золотых монет, если Шах отрубит мне голову. Но было видно, что торг уместен. В ответ на это Санатана Госвами сказал, 10 тысяч золотых монет? И ты говоришь Шаху, что ты отвел меня, чтобы я справил нужду, и в этот момент я прыгнул в реку и утонул. Тюремщик говорит, только что никто об этом не знал. Для тех, кто собирается давать взятки, это эпизод из священных писаний является проманой или подтверждением истинности их поступка. Санатана Госвами подкупил тюремщика. Дал ему 10 тысяч золотых монет. Тот отпустил его из тюрьмы. И он, взяв одного слугу с собой, который ждал верного слугу, пошел джунглями, лесом, неведомыми тропами в Бенарес. На полпути они остановились в лесу, они почти заблудились. Они не знали, куда идти дальше. Горы какие-то, лес. В конце концов они набрели на постоялый двор. Они зашли в постоялый двор. А и когда Санатана Госвами зашел туда, владелец постоялого двора сказал: «Конечно, дорогие гости, родные, приходите, лучшие комнаты вам». Он сказал: «Я нищий, у меня ничего нет». «Ничего, ничего, ничего, главное, останьтесь здесь на ночь». И тут дипломатический ум Санатана Госвами все понял. Он понял, что что-то тут нечисто. Он пошел к своему слуге и спросил: «У тебя есть с собой деньги?» «Есть! 7 золотых!» Санатана Госвами сказал: «Давай сюда. Из-за твоих золотых мы чуть не лишились жизни». Пришел к владельцу, поставил дворя, который в это время точил нож. Так и сказал: «Тебе случайно не нужны 7 золотых?» «А где 8-й?» Спросил владелец, поставил дворя. У него был свой астролог. И астролог этот сказал ему: «У этих спутников 8 золотых монет». «Ну ладно, говорит, не нужен мне твой золотой 8-й, да, так и быть. И твои деньги не нужны. Я честно признаюсь, хотел вас убить, но ты меня спас от этого. Забирай эти деньги». Санатана Госвами говорит: «Не-не-не, деньги я это не возьму. Не ты нас убьешь, так кто-то другой. Лучше пусть они у тебя побудут. А ты нас проведи, дай нам проводников, чтобы мы прошли через горы». Вернулся к своему слуге и спросил: «Где еще один золотой?» Санатана Госвами сказал: «Забирай этот золотой и отправляйся домой. Больше ты мне не нужен». Еще раз, в этом тоже степень его отречения. На самом деле, состояние отреченного человека – самое безопасное состояние. Те, у кого много, тем всегда страшно, потому что они боятся потерять. Но самое главное сокровище находится в нашем сердце, его невозможно потерять, его невозможно лишиться. И мы знаем, что Санатана Госвами прошел в Бенарес, встретился там с Махапрабху. Когда он пришел в дом к Чандрашекару Ачарье, у которого остановился Махапрабху, то Махапрабху сказал Чандрашекару Ачарье: «Какой-то преданный пришел сюда. Выйди и приведи его ко мне». Чандрашекар Ачарья выглянул и увидел грязного мусульманского факира. Говорит: «Там какой-то факир, нищий мусульманин пришел». Он говорит: «Какой мусульманин? Это мой любимый преданный». Вышел, обнял. Ниранджан Махарадж недавно опубликовал книгу «Забота о преданных». И на обложке этой книги изображена сцена, как Чайтанья Махапрабху прижимает к себе, к своему сердцу, нищего странника Санатану Госвами. На самом деле, когда мы отказываемся от материальных богатств, мы обретаем самое ценное – духовное богатство, богатство любви. И Санатана Госвами хорошо это знал. Чайтанья Махапрабху хотел его испытать. Он дал ему чадра. Вернее, не он дал ему чадр. Его зять, который он встретил по дороге, дал ему чадр. Чайтанья Махапрабху смотрел на него, смотрел. И что-то ему не понравился этот чадр. Слишком уж он хороший был. Он послал его на реку искупаться. Там на реке Санатана Госвами посмотрел на свой чадр и увидел, что чадр не соответствует всему остальному. Подозвал какого-то нищего и говорит: «Слушай, давай обменяемся. Я возьму твое лоскутное одеяло, которым ты укрываешься, а ты возьмешь этот дорогой шерстяной чадр. Он говорит, не смейся надо мной. Зачем ты издеваешься надо мной? Ну, такого не бывает. Он говорит, бывает, пожалуйста, дай мне твое лоскутное одеяло. Забирай этот дорогой шерстяной чадр. Тот схватил, не знал, что делать вообще. Убегать, не убегать, сразу с ним. Асананда Госвами закутался в этот лоскутный чадр и пришел к Махапрабху. Махапрабху увидел его и сказал, ты отказался от самого дорогого, что у тебя было. Теперь ты стал настоящим саньяси. То есть, если сравнивать с современной жизнью, то это если бы саньяси отказались от компьютера, это было бы примерно степенью отречения, которую проявил Санатана Госвами. Или сменили свой дорогой компьютер на какой-нибудь калькулятор. Да? И потом дальше Санатана Госвами всю свою жизнь проявлял здесь это свое самое драгоценное богатство отречения. Потому что его божеством был Мадан Гопал. Мадан Гопал или Мадан Мохан. Это тот, кто... Мадан значит Бог любви. Мохан значит тот, кто сводит с ума Бога любви. Недалеко от того места, на парикрамной дороге, по которой мы шли, есть место, где Бог любви был побежден Кришной. И когда Бог любви Мадан был побежден, Камадев был побежден Кришной, Кришну стали величать этим именем, Мадан Мохан. Тот, любовь к кому помогает человеку избавиться от чар Камадева, избавиться от чар или от оков вожделения. На самом деле, хотя мы называем это чарами, это в сущности оковы Майтхуни Агара на наших руках и ногах, которые приковывают здесь нас к материальному миру. И Санатана Госвами является олицетворением этого духа отреченности или отрешенности от материального мира. Здесь его самадхи, и в этой самадхи его лично положил Джива Госвами. Джива Госвами принес его тело из Гвардхана. После того, как Санатана Госвами поручил служение Мадан Гопалу своему ученику Кришнадасу, он сам отправился в Паджан Кутир около Манаси Ганги, рядом с Чакалешварой Махадевом. Храмы Паджан Кутир до сих пор есть там, около Манаси Ганги. И все обитатели Вриндавана, Враджа Мандады, считали Санатана Госвами своим духовным учителем, гуру. В индийской традиции, так как трудно запомнить все дни рождения, считать там это все, есть один день, когда празднуют день рождения своих гуру. Это гуру Пурнима. Пурнима в месяц Ашада. Июнь-май где-то вот так. И по традиции все люди с Враджа приходили к Санатане Госвами в его баджан-кутир в этот день, чтобы отметить его в Ясапуджу, чтобы прославить его как своего духовного учителя. И он выводил их на парикраму вокруг Гвардхана, вокруг Манаси Ганги, рассказывал им об играх, которые происходили в этих местах. И в одну из таких пурним, примерно 40 лет спустя, после того, как Санатана Госвами пришел сюда во Врадж, пастухи стали стекаться со всех концов Враджа к Баджану Кутиру. Но Санатана Госвами не выходил к ним навстречу. В конце концов, они осмелились войти в этот Баджан Кутир. Они увидели, что Санатана Госвами сидит в позе лотоса, и что душа его оставила тело. Все пастухи пришли в ужас от этого. Они прислали совсем Джива Госвами, который жил здесь, во Вриндаване. И он на своих руках принес его тело сюда. И положил его здесь, в самадхи, чтобы Санатана Госвами мог всегда смотреть на храм Мадхануханы. Или отсюда видно купол этого храма. Подножие этого холма, тело его, духовное тело покоится здесь вечно. Это особое место, где мы можем наполниться духом отрешенности, который нес в себе Санатана Госвами. Его Санатана Госвами Прабхупадаки. Гаура Премананди. Рядом с ним находится Самадхи, Пушпа Самадхи, Чандрасекара Ачари, в доме которого останавливался Махапрабху, и Тапан Мишли, преданного которого сам Махапрабху послал в Бенарис, у которого он обедал, находясь в Бенарисе. Справа находится Гранта Мандир, Гранта Самадхи, куда заложены Грантхи, писания. Никто не знает точно какие, но какие-то. Это особые самадхи здесь, во Вриндаване. А здесь находится самадхи Санатана Госвами. И в честь траура все пастухи во Врадже обрились. И с тех пор Гуру Пурнима, Пурнима месяц Ашадхи, здесь во Вриндаване называется Мудия Пурнима, что значит лысая Пурнима. Пурнима, когда люди, обитающие здесь, одеваются в траурные одежды и горюют о том, что Санатана Госвами, вечный духовный учитель, открывший природу отношений с Кришной, ушел из этого мира. Мы с вами читаем Прихад Бхагаватамриту Санатана Госвами. Это самая первая книга, самая первая грантха Гаудии Вайшнавов, где в систематической форме Санатана Госвами изложил то, чему в течение 2 месяцев учил его Чайтанья Махапрабху Удашашванетха Гата. Вот. И здесь мы можем просить Санатана Госвами о том, чтобы он научил нас, как отрекаться от полноты. Еще раз я говорил вам, что у Санатана Госвами было все. У него было богатство, молодость, красота, ученость, знатное происхождение. Но он пришел сюда, во Вриндаван, чтобы стать нищим странником здесь, чтобы здесь заниматься бхаджаном, потому что он знал, что это богатство несравнимо ни с какими другими богатствами материального мира, что все остальное — это прах, что все остальное ничего не стоит, что единственное вечное богатство, которое человек может обрести, — это богатство любви к Кришне. Сива Санатана Госвами ки! Добро Премананди! Я хотел еще попросить Чарудешну Прабху, чтобы он сказал что-то здесь. Чарудешну Прабху для меня является примером отрешенности, подлинного духа отречения от материального и посвящения себя миссии Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому очень важно, чтобы он нам дал здесь какие-то наставления, и мы послушали их. Чарудешна Прабхуки! Джай! Вэд Кути Вайшнавин Ки, Шатрупад Ки Джай. Я хотел несколько слов сказать по просьбе Бхактивиданты Сарвы Махараджа. Когда я слушал его, я думал о том, что вот это знание, которое исходит от гуру, дикша, которую получает ученик, она именно и проявляется в том, каким образом мы настроены в своем служении внутренне. Потому что видно на примере Санатана Госвами, он как ачарья этого знания, самбанхи, он продемонстрировал это внутреннее настроение глубочайшего смирения. И удивительно то, как внешне он это проявлял в таких очень экзальтированных, крайних формах. Например, мы все знаем, что когда Санатана Госвами шел в Чайтанья Махапрабху, он шел берегом океана. Это известный пример, когда он ужил в себе ноги. Многие преданные его знают. И когда Санатана Госвами пришел, Господа Чайтани. Господь Чайтани, он сразу спросил его, а как ты шел? И Санатана Госвами сказал, что я шел берегом океана, ты же обжег себе ноги. Но мой Господь, я не мог поступить по-другому, потому что если бы я шел через город, я бы встретил многих служителей Господа Джаганнатхи. И прикоснувшись к кому-то из них, я бы совершил великое оскорбление. Хотя, как мы только что слышали, он происходил из очень высокого рода и обладал высочайшими добродетелями. Тем не менее, поскольку он служил мусульманскому правительству, он считал себя падшим человеком. И он обладал вот этой вот внутренней, неподдельной, вот этим внутренним благородством, которое в действительности Господь Чайтанья показал нам всем последователям своим, вот именно через него, через Санатану Госвами. И в действительности этот пример он показывает, что Господь, он видит не внешние вещи, которые мы делаем. Часто мы хотим что-то продемонстрировать кому-то, какую-то свою преданность, что-то как показать. Но Господь Чайтанья видит вещи, которые невидимы для окружающих. Он видит именно наше внутреннее настроение, смирение и служение вайшнавам. И он видит, вот эта самбанха-гьяна, она связывает нас с Господом, и нам дает знание о том, кто мы на самом деле такие, каково наше истинное положение слуги. И вот видно, как преданные ведут себя, как они ведут себя по отношению к окружающим вайшнавам, как они ведут себя в святой дхаме, именно внутренне, по внутреннему настрою. И именно это внутреннее настроение оно связывает нас таким образом с Кришной, связывает нас с дхамой. Очень трудно внешне определить, кто здесь занят служением. Можно понять только по этому внутреннему состоянию, которое на самом деле знает Господь. И вот этот урок для меня был очень важен в том, что я сейчас слушал. И я думаю, что находясь здесь, в святой дхаме, мы должны, особенно находясь здесь, у самадхи Санатана Госвами, мы должны молить его о том, чтобы обрести вот это вот независимое, свободное сознание Кришны, вот именно от изобилия, о котором говорил Бхактивиньян Махарадж, чтобы не от ущербности своей пытаться что-то кому-то показать, а именно вот это сознание Кришны, которое настоящее, которое для Кришны предназначено, не для кого-то, не для людей каких-то, которые оценивают то, что мы делаем, а именно предназначено для Кришны. И вот такой урок, который я хотел, то есть это то, с чем я хотел с вами поделиться. Шри Санатана Госвами ки, Шри Прабхупада ки, еще два слова я скажу, прежде чем мы закончим нашу парикраму. Спасибо большое, что разошли ко мне. Это факт, что главное наш внутренний настрой. Бхакти – это религия души, это религия сердца. Не религия внешней помпы, внешнего ритуала. Это религия, которая в конце концов должна проникнуть глубоко-глубоко в наше сердце и поменять его изнутри. И как молит Наротам Дас Такур в той песне, как молитве, которую мы пели вчера и будем петь сегодня. Рупарагуната Падера Гумураш. Моя единственная надежда в этом мире. В том, что я когда-нибудь приближусь к лотосным стопам Санатны Госвами, Рупа Госвами, Рагунатхи Госвами, что я когда-нибудь стану настолько же погруженным в это внутреннее настроение любви, как они. На санскрите люди, отвернувшиеся от Бога, называются бахирмуками. Бахирмука значит, в дословном переводе на современный язык, значит экстраверт. Человек, который повернут вовне. Но суть преданного служения заключается в том, чтобы стать антармуками, чтобы мы повернули свое лицо внутрь, чтобы мы нашли сокровище, а сокровище находится в нашем сердце, внутри, сокровище любви Кришны, самого Кришны. Здесь, в этом месте, есть еще одно самадхи. Я не уверен точно, где оно. По моим данным, оно где-то тут должно находиться. Самадхи одного вайшнава, который был олицетворением служения вайшнава. Вчера я говорил, что когда человек поворачивается вовнутрь, он начинает служить, потому что такова природа его души и его сердца. Он не может не служить. Он служит всем. Этот вайшнав, один из последователей Санатаны Госвами, был сборщиком налогов у Акбара. Акбар правил в Дели, был могущественным императором. Он был его сборщиком налогов, и тот послал его сюда. Он стал собирать налоги здесь. И пока он собирал здесь налоги во Вриндаване, он собрал большую сумму этих налогов, но он понял, какой смысл брать это и везти это в Дели и отдавать Акбару. Лучше я потрачу все это на вайшнавов. Ни минуты не задумываясь, растратил все это на служение вайшнавам. Он устроил пир за пиром, за пиром, он кормил всех, кого только можно. В конце концов, его объявили в розыск. Акбар. Растратчика решил найти. Он сказал, пусть найдет меня здесь. Кто меня найдет здесь во Вриндаване? Вриндаван – это духовный мир. Он стал простым вайшнавом здесь. Его самадхи находится здесь. Его самым любимым служением было сторожить туфли вайшнавов. Когда вайшнавы приходили в какое-то святое место на парикраму, они снимают туфли где-то там. Обычно люди стремятся куда-то посмотреть и все что-то такое. Это умный вайшнав. Он оставался там, где находятся туфли вайшнав. И когда все получали даршан, молились, кланялись, что он делал? Он подбегал к туфлям вайшнав и брал пыль с их лотосных стоп себе на голову. Огромным экстазе. И он находится здесь, рядом с Санатаной Госвами, чтобы тоже научить нас о том, как мы должны вести себя здесь. В святом месте, чтобы святое место раскрылось нам. Гаура Премананде! Си Чайтани Махапрабхуки! Си Горни Тайки! Си Сирада Мадан Моханки! Санатана Госвами Падки!